пупсик. Не бойся, иди сюда. Какая она трусиха, да, девственница пока что. Короче, пизда. Тебе 14 лет, давай потрахаемся. Ты бы мне дала. Просто это же твоя мечта. День педофила сегодня, я тебя поздравляю. Кто там что ляпнул? Организация, мы ловим педофилов. Вы все соснули. Вообще ментов вызовем. Вообще на это похер. Так, ну смотри, что будем делать? Делать блины. Да у чувак. Ну давай. Нужна кастрюля. Охуел что ли? Что такое? Ты что такое? Слышь, ты что пиздишь там? Подожди, ты представься. Я малыш Ламира. Лосисин. А фамилия, имя, отчество ваше? Неизвестно, чтобы меня не нашли. Как тебя звать на самом деле? Григорий Рафадрочер. Я Руси. А тебя интересуют девочки? Я типа рабы, не такие сексуальные. Подожди, ты отсосать хотел, что ли? Тебя будут отсасывать. Целуй. Да ебаный в рот. Да что, до трех. Да что ты, детка? Раз, два, три. Четыре, пять. Вышел зайчик гулять. Сейчас ты, блядь, что-нибудь пожрать. Сок виноградный. Была моча, это шутка. Стоять, дернешься или дашь интервью? Да, хорошо. А вот скажи, ты пидорас или педофил? Я мономас. Ну а ближе тебя к чему тянет? С мужиком там лежать, обниматься. Ты пидор? Да ладно, ну да, вообще ты правильно сказал.